59. Матерь Агни-йоги. Всякое явление в окружающем нас мире основано на объединении двух противоположных начал, когда из двух получается третье, новое, порожденное соединением противоположностей. В сферах животной и человеческой этот принцип выражается в продолжении потомства, но это на плоскости плотного мира. В сфере духовной это порождает творчество во всех его видах. В творчестве самым высоком тоже необходимо наличие наряду с мужским и женского начала. Только тогда и может проявиться высшее творчество во всех областях жизни, когда женское начало присутствует в нем наравне с мужским, как равное и неподавленное в своих возможностях.